на обратном пути в Москву, им опять овладело оцепенение. Хоть он и радовался втайне, что добился-таки того, зачем ездил, однако все помышления о Кларе он откладывал до возвращения домой. Он гораздо больше думал о ее сестре Анне. «Вот», — думал он, — «чудесное, симпатическое существо. Какое тонкое понимание всего, какое любящее сердце, какое отсутствие эгоизма. И как это у нас в провинции, да еще в такой обстановке, расцветают такие девушки? Она и болезненна, и собой дурна, и не молода, а какой бы отличной была подругой для порядочного образованного человека. Вот в кого следовало бы влюбиться». Аратов думал так, но по прибытии в Москву дело приняло совсем другой оборот. Платонида Ивановна несказанно обрадовалась возвращению своего племянника. Правда, она заметила, что он как будто похужел и в личике осунулся, дело понятное, без призора, но расспрашивать его об этом путешествии не посмела. Спросила за обедом: «А хороший город Казань?» «Хороший», — отвечал Аратов. «Чай, там все татары живут?» «Не одни татары». «А халата оттуда не привез?» «Нет, не привез». Тем и кончился разговор. Но как только Аратов очутился один в своем кабинете, он немедленно почувствовал, что его как будто кругом что-то охватило, что он опять находится во власти, именно во власти другой жизни, другого существа. Хоть он и сказал Анне в том порыве внезапного исступления, что он влюблен в Клару, но это слово ему самому теперь казалось бессмысленным и диким. Нет, он не влюблен. Да и как влюбиться в мертвую, которая даже при жизни ему не нравилась, которую он почти забыл? Нет, но он во власти, в ее власти. Он не принадлежит себе более. Он взят. «Встречу возьму», — вспомнились ему слова Клары, переданные Анной. «Вот он и взят». «Да ведь она мертвая». «Да, тело ее мертвое. А душа? Разве она не бессмертная? Разве ей нужны земные органы, чтобы проявить власть? Вот, магнетизм нам доказал влияние живой человеческой души на другую живую человеческую душу. Отчего же это влияние не продолжится и после смерти, коли душа остается живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы вообще постигаем, какая цель всего? Что совершается вокруг нас?»